справу. У ефіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. На гэтым тыдні наш народ уздыбіўся ад паведамленняў, што Масква пачала закручваць Беларусі газавы вентыль за тое, што Беларусь не заплаціла за ранейшыя пастаўкі. Спачатку мне падумалася, ну што ж, бывае. Плаціць трэба, але ці варта дзеля такой няўплаты закачваць сусветны скандал і падымаць газавую вайну? І то яшчэ ў гадавіну вялікай айчыннай вайны. Але потым аказалася, што Расія вінаватая Беларусі за транзыт свайго газу ў Еўропу яшчэ болей, чым Беларусь за пастаўкі, і што Лукашэнка загадаў закруціць транзытны вентыль расейцам. Тут я разгубіўся і перастаў нешта разумець. Чаму нельга было дамовіцца і збалансаваць гэтыя даўгі паціху? Ва ўсіх гэтых гульнях пачалі разбірацца эксперты і аналітыкі. Але мне яны так і не раз'яснілі, за што насамрэч падняўся ўвесь гармідар. А таму я тым больш уважна прыслухоўваўся да голасу народу, то бок да тэлефанаванняў на свабоду на гэтую тэму. Давайце паслухаем гэтыя званочкі разам, каб супольна і спакойна разабрацца, што да чаго. Сегодня, в этот скорбный день, настолько тяжело на сердце, на душе, потому что я переживаю этот день, когда объявили войну. Все было тихо, спокойно. Погуляли на улице после окончания учебного года. И тут наутро война. Что делается между Белоруссией и Россией? Откуда что явилось? Почему такая ненависть к этой Белоруссии? Што трэба зрабіць народу з Лукашэнкам і Лукашэнку з народам у такой скрутнай сітуацыі? Хотелось бы через ваше радио обратиться к нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко со словами поддержки в трудную для него и для всего белорусского народа минуту. Хотелось бы также напомнить, что долг России перед Белоруссией составляет 235 миллиардов долларов. Это ущерб, который наша страна получила в результате Чернобыльской катастрофы, а Россия является правопреемником Советского Союза. Я предлагаю, чтобы наш президент довел начатое до конца и подал международный иск на указ сумму. Также я был бы очень счастлив, если бы Беларусь подала заявку на вступление в блок НАТО. И адекватным ответом российским оккупантам были бы натовские ракеты, расположенные на территории Беларуси на границе с Смоленской областью. А что нам думать про Россию? Россия подобрала, когда началась отечественная война великая. Когда третий белорус погиб за защиту родины России под Москвой, когда немцы стояли. А теперь они враги стали белорусского народа. Пусть Бог их карает, идиотов этих. Больше слова я не скажу, больше ничего. Сколько даже жизни отдалось за то, чтобы России спасти белорусов? Ці не сорамна нам усё-такі атрымоўваць танны газ? Мы што-небудзь каму-небудзь робім задарма або за паўцаны? Странный мы народ. Все время убеждаем друг друга и всех вокруг, что по дружбе имеем право получать халявную нефть и газ. Только вот интересно, сколько человек, разделяющих такую точку зрения, регулярно кормят обедом детей соседа или оплачивают коммунальные услуги семьи друга. Лукашенко взялся быть батькой всем белорусам. Помог малой их части здорово обогатиться, а большую часть превратил в законченных иждивенцев, не желающих думать, принимать решения и зарабатывать свой кусок хлеба. Ну и нареште. А ці займела Беларусь нешта харошае за ўвесь гэты час, калі атрымоўвала танны газ? Тары-бары, раздабары, загрымеў як пад фанфары, беларускі еўрацуд. І капец яму, капут. Що капец і цвік у трумну. Зразумей, калі разумны, ці быў цуд, які ў нас, калі мелі танны газ. Не было яго ніколі, хіба што, з'яўленне колі. Пра колю я згодны. Ды і з натаўскімі ракетамі на смаленскім рубяжы неблагая думка. Але мне здаецца, што беларускаму прэзідэнту значна лягчэй і прыемней рабіць першае, чым другое. А цяпер пра іншае. Ёсць два званочнікі, якім не абрыдла званіць нам па некалькі разоў у дзень штодня і талкаваць, што мы дурні і ў нічым не разбіраемся, і што ўсе іншыя радыёстанцыі на галаву вышэй за нас. Я асабіста, можа, і дурань дубовы, але мне ўсё ж хапае клёку прынамсі на тое, каб зразумець, што гэтыя два разумнікі слухаюць якраз нас і звоняць якраз нам, а не ўсім іншым радыёстанцыям. Калі мы былі такія абсалютныя ёлупні яловыя, дык на які хрэн яны марнавалі б свой час на нас, скажыце? Дык вось, дзядзька, які ведае шмат моваў і ўсё іншае, уключна з міратворчымі сіламі, як здаецца, даняў шмат каго з нашых слухачоў. Спачатку прыгадайма, што гэта за дзядзька. Только ваше дубовое радио может задавать провокационные вопросы жителям нашей Белоруссии. Хотите ли вы, чтобы типа такого ваши сыновья, там мальчики, поехали воевать в Киргизию? Миротворческие силы – это не воевать. Этому мудаку, извините, хочу сказать, а что, в ребят миротворцев не стреляют? Ты, дуб, взял бы своих сыновей и флаг себе в руки. Вперед в Киргизию. Нина Алексеевна, город Минск. Хочу ответить вот этим нетукицам, которые называют радио «Свобода» дубовым. Животное из старости сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек? Вы знаете, они сейчас проповедуют, правду говорить нельзя. Менты это говорят, и вот эти пенсионеры говорят. А как же, на правде ведь и на хороших людях земля держится, потому мы и живы, что правда, она в огне не горит, не в день, но она же вылезет где-нибудь. И сколько бы эти нетупицы не старались ее извратить, искромсать, уничтожить, но всех не передушат, всех не передавят, всех не перевешают. Вы слушаете штотидневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. А цяпер пра гэтага другога разумніка, нарачанскага селяніна. Ён мне названіў на гэтым тыдні столькі, што можна было б зрабіць 4 поўныя перадачы званочкаў з адных яго тэлефанаванняў. Можна было б, калі б ён узнімаў у сваіх званках нейкія сур'ёзныя пытанні. Але адзінае ягонае намаганне ў гэтых званках – пераканаць усіх, што ён усё лепей ведае за іншых, бо ён мае ноутбук і мабільны тэлефон. Нібыта іншыя іх не маюць. Как ваша долбоевская радиостанция комментует эти проблемы для Белоруссии, это потребно вспомнить. Я тогда лежал на мяжи, а мать и с батьком мне рассказывали, как летели над нашими палетками немецкие бомбардировщики на третий день войны. Ой, нарашанский селянин, заходе дня, вырешил заглянуть на вашу свободу. Про поздняка знал, треба. Поздняк. Помню, про куропаты кричал. Помсить. А кому помсить, сказал, А я хотел бы теперь, поглядевшие это выказывание поздняка, сказать, что есть в белорусском народе вырос таки, зетенел человек, зетенел. И хоть можно это сказать и про поздняка теперешним становищем. Ой, Ян, я сполохал на шансах селянина, на шансах селянина побег у кусты, а там комары. О, падлы, посидел минутку, тут не заели комары на шансах селянина. А вось и отказ слухача на гутарки нарачанина. Настало лето, и у соправных селян работа теперь, як кажуть, вышей головы. А у так званого нарачанского селянина одна забота. И он сутками сидит в интернете и шукая, где ховается Ян Максимюк. Я уже давно казал, что гэны товарищ ніякі не селянин, а КГБская шестерка. Те, як их еще называют, подсадная утка. На гэтым тему нарачанского селянина закрываем. Принамсі, да восені. Пакуль перайсці да іншых слухачоў, якім званочкі і званочнікі не падабаюцца, давайце дамо голас хоць аднаму з тых, якім мы з вамі падабаемся. Яков Иванович Шамрыла з Пружан, выказываю вам шчырую ўдзячнасць. Да дасланы мне дыск з запісам твора Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Увогуле, вашы перадачы шмат значаць у маім жыцці. Асабліва падабаецца «Падарожжа свабоды», «Дом літаратара», «Званкі на свабоду», а таксама «Званочкі». Хочацца перадаць прывітанне Яну Максімюку і пажадаць яму творчых поспехаў і моцнага здароўя. Дзякуй. А цяпер зноў, так бы мовіць, да злобы дня. Я хочу сказать дядьку тому ответ, как и говорил. Его тошнить от Лукашенко, уходи. А нас тошнить от тебе, дядька. Ты собери чемодан, да утекай отсюда. А мы просим, каб Лукашенко остался, и молимся за его, каб дал Бог ему здоровье и далей працевать на благо нашего народа. Что вы занимаетесь ерундой? Что значит переименовать? В Минске большущие стройки. Любую улицу назовите Быкова. Сколько стоит это переименовать улицу? Это где гроши тратить? Это все мирное переименование. Это шильды, не только шильды. Это все переименовать документацию. Что пенсионеры отбираете гроши? Занимаетесь ерундой. Привитание. Ян Максимюк, привітання всім добрим людям. Молодцина, що включаєш дзвоночки Шариковых. І це генерації «Советський народ», що називалось. Вони цікаві, але застили у своєму розвитті. Тільки треба звернути увагу, з якою ненавистю вони говорять про виказування інших людей, коли вони не так думають, не так говорять, як вони. Час на питання. Когда обсуждали проект Конституции, который был принят Верховным Советом, то первый был ценз возрастной, 45 лет. К этому времени Александру Григорьевичу было 39. И кто-то протолкнул, что 35 лет. Хотелось бы мне знать, кто это, из какой партии. Я запытался про это у редакционного коллеги Сергея Навумчика, який у 1994 годе был депутатом Верховного Совета и помнить дискуссии про введение посады президента в Конституцию. И он кажа, то спочатку все хотели, каб на президента можно было выбирать особу, якой исполнилось 40 годов. Але супроть такого запису выступали депутаты Анатолий Лябецька, Виктор Гончар и Александр Лукашенко. Ну і вони переконали понизити ценз президентського узросту до 35 годів. Чи буде сьогодні все ж некий оптимістичний дзвоночок? Буде. Ось він. Дорогі мої, получила диск. Это такой подарок внуку ко дню рождения в июле. Он в совершенстве владеет белорусским языком. Я с ним учусь. Подвижки хорошие. Пошли. Живем, как ты, пассажиры у трамвая. Один ряде, а у всех трассе. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.